Глава вторая. Приближение О. Манки Линк. Hollywood is everywhere. Через 3 часа я ел шашлык из бараньих яиц, запивая их чешским пивом на берегу Каспийского моря. Была ночь и ветер. Ночь была теплой, а ветер сильным. Он расшатывал жалкий дощатый ларек, создавая дополнительный уют. Сезон кончается, начинаются съемки, мы были одни на берегу. Снаружи была пустыня, внутри было все. Прибыв сюда затемно, я еще не знал, насколько это правда выйдет на свету. Я вышел взглянуть на море под предлогом выпитого пива. Моря не было, был черный, зияющий провал, из которого несло темнотой и тиной, будто море вне сезона запирали, как ларек. Или даже будто его украли. Может быть, это была какая-то здешняя, восточная, мусульманская особенность — иметь все дома и ничего на улице. Повар с официантом играли в нарды, не обращая внимания ни на цветной работающий телевизор, ни на нас, ни на плиту. У них и таймер был. Неудивительно, что и чешское пиво. И будто это именно мы хозяева, доброжелательные, обманывающие себя искусством кинолюди, пьянью не слишком, а в меру, поскольку завтра съемка. Прозрачная зеленая букашка, единственный здесь представитель моря, переползала по пивной кружке мне на руку и уставилась вдруг смышленными голубыми глазками. Я не выдержал ее взгляда и прикрыл глаза, пытаясь расслышать прибой в свисте ветра. Это было мне теперь важно, как музыканту. Листья. Почему-то берег был усыпан опавшими листьями. Странно, никогда я такого моря не видел, будто во сне. Сон это и был. Я был похож на Игауза и преподавал фортепиано. Мой ученик, казах по национальности, был похож на молодого Пастернака. Я оставил жену и женился на домработнице, у которой от меня ребенок. Я должен был провести младенца босыми ножками по роялю, чтобы он оставил на пыльной крышке свои трогательные следы. Что-то у меня не так давно, жизнь назад уже была связана с роялем. За окном в это время должна была быть гроза, гром, молнии, потоки под оконным стеклом. Приходил мой школьный друг, художник, потерявший на войне руку, всю жизнь безнадежно влюбленный в жену, которую я оставил, приходил меня упрекать за то, что я бросил жену. Мы не договорились, и, оскорбив меня, он так хлопал дверью, что из нее вылетало и разбивалось на полу вдребезги стекло. Потом приходила промокшая под ливнем моя новая жена, бывшая домработница. Тонкое платье обозначало ее формы, и многое становилось понятно. «Это жизнь», — говорила она. Эту фразу я посоветовал, и она была тут же вписана в сценарий. Полночи развивал передо мной режиссер Серсов свои планы. Они были далеко идущими. Я должен был написать ему сценарий. В основе будет один действительно бывший случай. Компания молодых астрофизиков едет на рыбалку в горы на границе Армении и Азербайджана. Дорогу переползает змея. Они пытаются ее объехать, оборачиваются, а змеи нет. Куда девалась? Едут дальше. Рыбалка проходит удачно, но когда не укладывают добычу, то обнаруживают, что змея забралась к ним в машину. Они пытаются ее прогнать. Она заползает куда-то там, так что ее оттуда никак. Представляешь? Пустыня, жара, укус гюрзы смертелен. Рыба тухнет, характеры обнажаются. Тут вдруг караван. При караване суфи, он умеет разговаривать со змеями. Они просят суфи уговорить змею вылезти. Суфи долго молится, и змея, наконец, соглашается. Разъяренные астрофизики начинают ее убивать. Суфи умоляет их не делать этого, но они и делают это. Суфи приходит в отчаяние, ибо змеи теперь перестанут верить ему. Суфи проклинает их, пророчит им смерть. Они посылают его подальше, возвращаются домой и напиваются. Мне нравится слово «суфи», но мне не нравится концовка. Нет, то, что они напиваются, это хорошо, но это только начало. а потом они один с другим гибнут при самых загадочных обстоятельствах. «Кто ж такое пропустит?» — искренне обижается режиссер. И я остаюсь на роли пианиста, в которого, к тому же, не стреляют. Стреляет у нас одно лишь чеховское ружье, и то, если его не забудут, как Фирса. Не Чехов. Утром мне не нравится пейзаж. Ни кровинки в его лице, ни травинки. Здесь был человек. До горизонта издырявленная, черная от горя, замученная и брошенная земля, населенная лишь черными же прожавевшими нефтяными качалками. Но и они мертвы. Их клювы уже не клюют, потому что нечего. И именно здесь разместилась музыкальная школа, в которой я преподаю, видите ли, фортепиано казахским детям. И тут я увидел неправдоподобно прекрасный гранат, выглянувший из-за глиняного крепостного дувала. Там был рай, розы, гурии и бараньи яйца с чешским пивом. И тут я заступил по щиколотку в нефтяную лужу. Младенец отказался идти ко мне на руки. Может быть, я пропах нефтью? Это такой запах, как кровь, начинаешь волноваться сам. Младенец истошно вопил и не хотел оставлять следы на рояле. Азербайджанские пожарные израсходовали всю воду, льющуюся по стеклу. Младенца тут же выплеснули из сценария вместе с ванночкой, оплатив мамаше съемочный день. Мы диалектику учили не по Гегелю. Выходило хуже для моего образа. Я уже просто женился на домработнице из ее прилипшего к формам платья. Жена у меня была бывшая Наташа Ростова, а новая жена — бывшая возлюбленная молодого Сергея Есенина. Вот каков я сердцеед. Пока азербайджанские пожарники кушали, а потом заправлялись с новой водой, решили подснять в обратном порядке. Сначала мокрую жену. Ее обливали из ведра, которые специально подгревали на газе. Я должен был ей что-то шептать на ушко, она должна была плакать. Я впервые видел свою новую жену, и она мне не понравилась. Все получилось. Но на крышке рояля, что в кадре был забыт режиссерский видоискатель, с отчетливой надписью «Ником». Это портило правду суровой военной поры. Но теплую воду израсходовали, и актриса начала мерзнуть. Из аптечки скорой помощи была извлечена водка, и актриса поправилась. Я обнял ее плечи и взглянул, и то, что казалось за спиною. Кипятилось новое ведро. Азербайджанский пожарный ухаживал за ассистенткой, ели яичницу, поднимали на колготках петли, играли в дебрец, вязали свитер. Продавали, покупали, менялись, переодевались, примеряли обновки и обноски, воровали, выпивали, рисовали, мастерили блесны, сматывали удочки. Съемка шла. Дубль. От жены разило водкой, от меня керосином. Где так надралась, нежно шепнул ей на ушко, и где надо было расплакаться, она рассмеялась. Она мне начинала нравиться. Дубль. И каждый раз годился только первый дубль. Мой друг, художник, хлопал дверью, разбивалось стекло, а я в растерянности не знал, как со всем этим быть. Начинал собирать осколки, а потом бросал это дело. Ассистенты сработали отлично, стекло вылетело как надо, разбилось на нужное количество осколков в намеченном месте. Я прошел как надо, поднял осколок как надо, но тут начал с интересом рассматривать налипший на него кусок пластилина. Ибо это временно им так прилепляли стекло, чтобы оно вылетело, а я и не знал, что пластилином. Дубль. Второе стекло выпало раньше, чем он успел хлопнуть дверью, и порезало ему единственную руку. Пострадавшим оказали первую помощь. Дубль. Третье стекло было последним. Больше предусмотрено не было. Оно было толстым. Другу было наказано хлопнуть дверью как можно сильнее, чтобы оно вылетело. Так вылетело, вдребезги, так вдребезги. Друг хлопнул как надо, стекло вылетело как надо. Я впервые видел такое, да и все такого не видели. Это было большое, прямоугольное стекло, оно упало как-то на попа, и, нисколько не разбившись, покатилась на меня, неуклюже переваливаясь, обсчитывая с трахтением свои прямые углы, совершая оборот за оборотом, один, другой, и лишь на третьем, постояв и подумав, медленно повалилась на бок, опять же не разбившись. Я стоял и, раскрыв рот, наблюдал такое чудо. Бывает что-то с идеей, а бывает и просто. Это редкая удача, когда никакого смысла. И бывает такое счастье только в кино. Что-то в очередной раз произошло. Я не мог больше. Истощение места, вот весь плотный, осязаемый, облюбованный мир был и впрямь лишь плодом воображения. Так же легко он отлетел, как воздушный шарик. Атмосфера. Атмосфера описания каким-то образом толще и грубее реальности. Реальность не выносит быть описанной. Она или гибнет, или обретает полную независимость, или вообще ее не было. Так или иначе, описав, что бы то ни было, можешь удовлетвориться одним лишь фактом законченности текста. Сличить его будет уже не с чем. И прошлое куда-то провалилось, да и самого пространства не стало. И кто кого создал, воссоздал, воплотил, превосхитил и прочее. Лошадь, курицу или телега, яйцо. Оказывается, окончательно неясно, как последняя такая природоохранительная функция. Чтобы ничто ни на что не посягало, хотя бы в прошлом. И кто раньше, и кто кого? Достоевский или Бесов? Бес или нас? Даль, словарь Живаго? Или язык сам к тому моменту стал мертваго? Русская литература успела или революция произошла? А чем гадать, лучше не торопиться, сводить с действительностью какие бы то ни было счеты? В конце-то концов Колумб именно Индию, а не Америку, открыл. География, как жена, путешествие наше полигами, был бы гарем, сидеть бы нам на месте. Итак, все места, в которые я любил заточать себя с целью написания неких страниц, пали одной и той же смертью, однажды вошли в текст. И сколько я не давал себе зароков по принципу «не живи где и не где живешь». Где Токсова, Переделкина, Дилижан, Тифлис, Галузина, Тамыш. Они так или иначе описаны, может, они и есть, но я для них умер. Вот путешествие — это другое дело. Там ты не собираешься жить, там ты захватчик, и только. Пересечение пространства, сечение, иногда золотое, одно, хирургическая операция, срез. То ли ты его пересекаешь, то ли оно тебя... Чем-то не больно. Приключения. Отправляясь в странствие, я уже знаю, буду ли я писать о нем. Знаю, что напишу и как. В этом смысле, хотя география и кончилась, я путешественник-профессионал. Я даже за одним правом написать то или иное путешествие. Привожу в качестве сувенира 2-3 оплодотворенные детали. Они хорошо разбухают в подсознании и дают необходимый побег. Такая деталь у меня уже была — Люсин, выпадающий зубик. Остальное было уже делом техники. Подавался Рафик. Вот восхитительное слово, намек на империю, произведенный в Риге. В него набивалось 6, включая шофера и автора, от силы 8 человек, предоставив пространство лишь для одного армянина, возможно, даже тоже Рафика, одного абхаза, одного грузина, одного еврея, а далее по тесному текстуальному конкурсу греку, поляку, персу, украинцу, тату, осетину, корейцу, татарину, чечену, заблудшему европейцу, американцу, африканцу. Драматургическое единство было обеспечено. Вел Рафик русский водитель, с ним рядом оседал тоже русский автор. Перевести разговор с обычаев обезьян на межнациональные отношения уже не составляло проблемы. Поэтому после таких страстей достижение цели путешествия, контакт с вольной обезьяней стаи служил контрапунктом и наводил на мысль и ставил точку. Не исключено, что естественным завершением паломничества был запланированный пикник, и тогда это ж многоточие. Все было ясно вплоть до названия. Ожидание обезьян. Хорошо. Кто кого ждет, неясно. Зубик, Рафик, схватка грека с антисемитом, подмерзшие хвосты, разросшиеся гривы. Чего больше? Все и так ясно. Ехать, чтобы написать то, что я так и так напишу, не имело смысла. Я решил написать путешествие, вовсе не отправляясь в него. Готовность моя была велика, я был в хорошей форме. Садись и пиши. Сесть было некуда. То ли Тамыш умер, то ли я, то ли еще кто-то там умер. У меня не было сил вернуться к моим цыплятам, и я переместился в Тифлис. Но что-то и впрямь произошло. То есть происходило вокруг, на самом деле, за гранью письменного стола. Письменным столом был стул, на нем стояла машинка. Я сидел на кровати и писал на машинке как раз на тему о том, был ли и мог ли быть у поэта дом в связи с посещением очередного дома-музея. «Родина» или «Могила» называлось сочинение. Именно запятая в заглавии была главной. Я писал в центре Тифлиса, на 9-м этаже гостиницы, и опять Абхазии, в 14-м номере, подумывая о том, что всегда и всюду попадаю я именно в 14-й. Этажи бывают разные, а номер всегда тот же. И в Ереване был тоже 14-й. Что это за прописка такая? По вертикали, что ли? Ничего, кроме стрекотания машинки, подслушать мне было нельзя. А все равно что-то происходило вокруг. Вроде как потолок обваливался, вернее, понижался, пока я писал. И когда я поднялся, чуть не стукнулся об него головой. Какое-то странное потемнение вокруг, как перед грозой. А гроза не намечалась, как на закате, но и до заката было еще очень далеко. Дрожь внутри. Перед глазами такая мелкая серебряная волна, как рыбья чешуя, как будто я становился воздухом, только какая-то последняя недорастворенность мешала. Когда я смотрел на человека, то очень удивлялся, что тот меня тоже видит. Он подошел и представился: Валерий Гивович. Гивович. Гивович. Гивович. Никак не выговорить. Можете называть меня просто Лерой, так меня все зовут. Я с удовольствием вглядывался в его розовое мускулистое лицо кахетинца. Было в нем нечто располагающее. Хотелось ему что-нибудь рассказать из того, что пока никому не рассказывал. Но я не знал, что, и он сам мне подсказывал, давно ли я виделся с братом. Я готовно отвечал, вдаваясь в подробности, которые навсегда забыл. «Дело в том, — говорил я, — что когда я впервые влюбился и мне стали нужны деньги, то продал нашу совместную коллекцию, а брат в это время был далеко. А где он сейчас? Сейчас он тоже далеко, в другой стране, но скоро уж вернется, только давно было. Были даже древнеримские монеты, а доллары были или фунты? Как вы про корейские лайнеры еще не слыхали?» Он-то, выходит, мне и сообщил, что произошло за краем моего стола, пока я чувствовал, что что-то происходит. Пахло карибским кризисом и еще какой-то тревогой, как при приступе сенной лихорадки. Все давно отцвело. Вы когда последний раз выезжали? Тут я ему все выложил. Какой я невыездной. «Зачем вам Америка?» — восклицал он. «Родину надо исходить всю пешком». «Тапочками», — он так сказал, — «тапочками». Тапочки на нем были отличные, фирмы «Адидас». Мы стояли на вершине Джвари, особняком от толпы туристов, как посвященные, признаваясь друг другу в взаимной любви к родине, как раз в том самом месте, где, сливаясь, шумят, обнявшись будто две сестры. Шум как раз слышно не было, но долго мы смотрели, как, слившись, Арагва и Кура долго продолжали течь двумя разноцветными потоками в одном же русле. Один серый, другой белый, два веселых гуся. «Тапочками, тапочками!» — восклицал один гусь, а другой поглядывал на его красные лапки, неуверенный, где он добудет такие же тапочки. Белый он будет скорее. Мне он предлагал исходить родину, как Горький. Я же соглашался изъездить ее, как Гоголь. На то мы порешили. Вот Чем я особенно гордился, что обмотал Валерия Гививовича, подполковника Адидасова, как ребенка? Я так искренне рвался участвовать в круглом столе по поводу феномена грузинского романа, так переживал несправедливость и отказа мне даже в этом о нем праве человека, что собрался в Сухум, но билетов не было. Уж с этим полковник легко мог помочь. Но он и тут уклонился. Зачем вам этот вонючий Сухуми? Лучше Батуми. Меня интересуют обезьяны, — кисло настаивал я. Обезьян там хватает. Поезжайте в Батуми, у меня там дом, поживете у меня. Он опять же предлагал мне пойти туда тапочками. Я упорствовал и не соглашался в Батум. Это было очень трудно, — намекнул он мне на следующий день. Но вы можете теперь участвовать в дискуссии, только откажитесь от телевидения. Ну, не стоит. Можете сегодня же переехать в гостиницу Абхазии, вам забронирован номер вместе с участниками. Замечательно было это вместе, будто он не знал, что я там уже жил. Меня перевели с этажа на этаж. Это был тот же 14-й номер. На этаже нас уж ждали. Двое небритых младше по званию. А Адидасов передал меня им слишком заметным движением глаз, и они кивнули. «Оставляю вас одного», — сказал он, проводив меня до номера 14-го. Я был восхищен и преисполнился самоуважением. Нарочно они делают все так открыто, а? Или по неумению? И в том, и в другом случае. Вот она, секретная формула психопушки. Внутри компьютера сидит сержант. Если они меня подчеркнуто замечали... то я их подчеркнуто не замечал. Я писал у себя в номере «Родину» или «Могилу», как бы готовясь к сообщению об отличии грузинского романа от латиноамериканского на примере «Жестяного руна Победы», подхихикивая от такого своего коварства, которого от меня никто не ожидал. Был канун ноябрьских праздников. Участники съезжались с 9-го. У меня было время, и я его употребил. Был у меня, однако, верный друг, грузинский брат, который вызвался мне помочь. Я ему, впрочем, не все объяснил, он и так озирался по сторонам. Только про трудности с билетами. Друг тоже недолюбливал эти годовщины, его тоже когда-то крестил отец Торники. В ночь с 6-го на 7-е, убедившись в отсутствии наружного наблюдения, я выскользнул из гостиницы. Хорошо путешествовать налегке. Давно уж я не вожу с собой ничего, кроме рукописей и носков. Мы копошились в сумерках, как воры, укладываясь в дорогу, стараясь не будить домашних, шепотом выезжая со двора. Тифлис расцветал по мере выезда из него. Это было самое пустынное предпраздничное утро, даже без единого милиционера. Все спало до парада. Шоссе было столь же пустым. Спали дома, спали трейлеры по обочинам, спали посты ГАИ. Только природа все шире открывала глаза. Господи, что это было за утро? Трудно было поверить, что до всего этого было всего лишь рукой подать. Что ж мы так не спешили? Всю жизнь проснуться пораньше, да податься подальше. Я видел горы, никто еще, ни Пушкин, ни Толстой не могли сказать больше. Это было это, когда уж не задаешь себе вопрос, что это, просто вдохнешь и не выдохнешь. Благословенна была земля утром 7 ноября 1984 года по дороге из Тифлиса в Кутаис. Осень постаралась, отдав все краски, и каждый лис светил своим цветом отдельно. В поредевших кронах вспыхивала хурма. Осень собирала свой последний, свой окончательный урожай, урожай красок. Замечаешь, насколько это другой красный цвет? Были страшно довольны собою и друг другом. Мы сбежали. Мой друг, к счастью, не догадывался, насколько он прав. Он полагал, что мы сбежали от демонстрации. Пока там все будут собираться в колонны, нести транспаранты. Свобода — это вечность. Туда мы и удалялись. За 66 лет при всех стараниях им ничего не удалось. Видишь скала, видишь поток, видишь небо, видишь листва, природа. Не большевик, ее не научишь халтурить. Так мы расхваливали друг друга. Удовлетворенный мой друг стал задремывать и уступил руль. Я вел и был счастлив, еще раз уже один. На указателе было написано «горе», но в горе нам было не надо. Указатель был, однако, направлен не направо или налево, а в небо. Я был вынужден будить друга, чтобы выбрать направление. Он сонно махнул направо. Показался городок. Что тут было не то? Но еще раз беспокоить друга не хотелось. Меня смущало, что дорога повела все круче и вниз, в котловину, в город, застроенный все более помпезно и некрасиво. Внизу была площадь. Как ехать дальше, я не знал. Спросить было некого. Город еще спал. Может, я сбился с дороги и вернулся каким-то образом в Тифлис? С меня станет. Остановив машину посреди пустынной площади, я вышел. Из машины была видна только клумба. Выйдя из машины, я увидел постамент. Это был огромный постамент. Скользя по нему взглядом вверх, я увидел сапоги. Это были гигантские сапоги. А дальше все это. Пол и шинели, рука за обшлагом, взгляд вдаль, фуражка, усы. И вот он облизнулся, чугунный кот. Дальше было небо. Монумент был так и задуман, что, находясь у его подножия, голова вождя проецировалась на небо выше окружающего взгорья. Улыбка горийского кота плыла, как облачко. «Смотри!» — заорал я. «Как ты сюда попал?» — пробудился друг. Все это показалось нам знаменательно и символично. Обсуждение хватило до Кутаиса. «Видишь, какая сила! Он до нас оттуда дотянулся. Не надо было так хвастаться». Я соглашался. Куда мы денемся? Нашлись беглецы. И так именно мы оказались первыми во всей стране, единственными на всей нашей 1/6, сумевшими поклониться вместе с рассветом единственному неснесенному памятнику. Здесь он родился. Мы посетили эту Мекку. Уже тебе. Надо было очиститься. У нас не было умысла, и этого мы не обсуждали. Дорога сама нас привела. Молча оказались мы в Моцамета. Осень, насколько могла, разогрела день. Запахло обителью, кедром, можжевельником, лавром. Тишина стояла столбом, кровь звенела в ушах, как цикада. Я не был здесь с того самого дня. И считать, что в тот день я по-настоящему родился, то... Во второй раз здесь можно было объявиться лишь для того, чтобы помереть. И я был не прочь. Я прилег на плоский, поросший лишайником теплый камень. Надо мной проплыло облачко, как вся моя жизнь. Что имеют в виду, когда говорят, что вся жизнь прошла перед глазами в последнюю секунду? Наверное, именно это. Не последовательность ничтожных ее событий, а равенство одному мгновению. Мне так хотелось... Умереть, как жить, а не как-нибудь иначе. Вот из всех способов именно жить смерть оставалась единственным. Это было не страшно, сокровенно и желанно, будто вот ждал и дождался. Сейчас она войдет, прощает тебя, жизнь твою, обнимет за плечи, и ты охотно пойдешь, полностью доверяясь. И вот состояние этого ожидания ни за что не хотелось менять.